Ни к каким ментам она не пойдет. Тот, кто к ментам ходит, тот сразу идет. А если она сразу не пошла, то уж не пойдет. Я с ментами не дружу, попыталась я влезть в разговор. Я к ментам никогда не ходила и ходить не собираюсь. Я тебе верю, перебил меня Рашид. Ты девочка умная, рассудительная, а самое главное — смелая. Ты уж извини, что все так получилось. Я тебе деньги верну. На моем рынке беспредела никогда не было и не будет. А на этого недоделка не обращай внимания. Тетка попросила, чтобы я его на какую-нибудь работу пристроил. Вот я и решил поставить его повседневные сборы делать. А он вон что стал творить. Да еще не один приехал. Дружков своих наркоманов вологодских притащил. Рашид взял Костика за руку и закатал рукав его рубашки. Все вены были исколоты и покрыты черными синяками с неестественной желтизной вокруг. Видишь, он конченый наркоман, поэтому не обессудь. Костик выдернул руку и посмотрел на Рашида с ненавистью. «Ты что, Рашид, перед этой шлюхой оправдываешься? Ты что, один ее оттрахать хочешь? Пень ты трухлявый, на задницу повелся. Тебе ее задница так приглянулась, что ты братана готов предать. Мы замочим эту тёлку, и дело с концом. Если тебе так хочется, то можешь трахнуть её первым. Я не против». «Заткнись!» — резко перебил его Рашид. «Здесь я диктую правила игры. Поэтому слушай меня внимательно. Сегодня же вернёшь этой девочке все деньги и вещи тоже. А если вздумаешь перечить мне, пеняй на себя». «Я не люблю, когда меня не слушают». Рашид замолчал. Костик нахмурил брови и тяжело задышал. «Ты что, браток, совсем спятил? Я же тебе отдал 5 баксов, что у нее в комоде нашел. С этой 5 все понятно. А где твоя 5? Свою я ей сегодня же отдам». «Я свою уже потратил». «Как это? На что?» «Да так, на пустяки всякие. Я ее в героин вложил, чтобы каждый раз не бегать, как дурак, наркоту не искать. Чтобы Герик всегда под рукой был. Захотел покайфовать, ширнулся и все. У меня еще 5 была. Я вчера полностью товар распродала. В сумочке $5000 лежало», — осмелела я. «А ты вообще, покойница, заткнись! Тебя никто не спрашивает!» — прошипел Костик и посмотрел на Рашида. «Я аппаратуру и шмотки пацанам отдал. Наверное, они уже все успели продать по дешевке. Сам понимаешь, что заворованное много не возьмешь, а задарма скинуть можно. Рашид, да не забивай ты себе голову! Трахнем ее и все! Я не дурак ей деньги отдавать. У меня лишних денег нет. Это тебе хорошо. Ты на героине не сидишь. А со мной другое дело. Мне каждый день колоться надо. А если не кольнусь, то труба. Мне без денег нельзя. Заткнись!» Рашид встал с табуретки, подошел ко мне, протянул руку и помог встать. Я поднялась, уткнулась Рашиду в плечо и громко заревела. Рашид погладил меня по волосам и тихо сказал: «Ну, прекрати, все позади. Ты извини, что так вышло. Никто не собирается тебя убивать». «Как это не собирается? Я убью вас обоих!» — закричал Костик, направив на нас пистолет. «Рашид, брось пушку на пол! Иначе я стреляю. Ты меня знаешь, мне терять нечего.